голове моем давно кончается весь мир. На твое имя у меня не хватит облаков и звезд. Но ранним утром мы с тобой развеем небо, пройдем сквозь пламя, оставим тело. Но ранним утром мы с тобой развеем небо, пройдем сквозь пламя, оставим тело. Меня бросает дальше корабли. На имени тебе моем сошелся клином белый свет. Но ранним утром мы с тобой согреем пламя, пройдем сквозь небо, оставим тело. Но ранним утром мы с тобой согреем пламя, пройдем сквозь небо, оставим тело. Оставим тело, оставим тело.